Эпилог. Сезон сотни свадеб покончился через 3 недели. Ни скандалов, ни громких потрясений, все чинно, благородно и даже слегка скучно. В этот раз 100 мечтающих о скорейшем браке пар не сложилось, но в том ли суть? Главное – эмоции и новые знакомства, а их было предостаточно. Торжественное закрытие состоялось на излете января, после чего народ начал разъезжаться по домам. Кое-кто сокрушался, что все так быстро закончилось, но в целом и гости, и организаторы, и даже городские торговцы остались не в накладе. Любители весело провести время получили почти месяц развлечений, а слухи о произошедшем еще много недель будоражили умы обывателей. В город потянулись искатели сенсаций и поклонники самостоятельных расследований. Особо ушлые дельцы даже начали проводить экскурсии по местам боевой славы. Тема похищения, переработки и хранения магии долго занимала первые полосы Королевского Вестника, но репутация храма Двойного Перехода не пострадала. Когда последняя делегация покинула дворец, я наконец выдохнула с облегчением. Вечером дали самый настоящий пир для организаторов и прислуги. Уж кто-кто, а лакеи, горничные и повара отработали в праздник и по 2, и по 3 нормы. Сестры Афлуи уговорили музыкантов сыграть последний концерт, так что всеобщее застолье увенчалось шумными танцами. Мой отказ Амада принялся сдержанностью, вызвавшей у меня глубокое уважение и кошмарный стыд. «Мне очень жаль, что я причинила тебе боль. Не надо быть менталистом, чтобы понять, какая буря сейчас у него в душе. Прости, но я на самом деле думаю, что так лучше для нас всех. Сама не могу объяснить почему». Но знаю, что твоя судьба ждет тебя впереди. И она по-настоящему прекрасна. Дракону хватило выдержки поздравить нас со Стефаном, вампиру, так-то, чтобы не сиять от счастья слишком уж явно. Если что, лаборатория к твоим услугам. Добавил он. Буду рад помочь. На следующий день всех организаторов праздника вызвали к королю. Согласно правилам, каждый из нас мог требовать награду за свой вклад в проведение торжества. Просьбы оказались самыми разноплановыми. Варден, к примеру, захотел сделать свой авторский кондитерский знак международным. Сестры Афлуи попросили 5-летней поддержки для благотворительной школы искусств на своей родине. Кассари получила в подарок уникальное иллюстрированное издание заклинаний по стихийной магии из коллекции храма. Вирон – стипендию на обучение в одном из лучших университетов Орбиса. Вильхельм – беспроцентную суду на обзаведение собственным лошадиным хозяйством. Ги отмахнулся, заявив, что все, что ему надо, у него уже есть. Когда очередь дошла до меня, я едва язык от волнения не проглотила. «Ваше Величество!» Начала робко, но поймав ободряющий взгляд Мирабель, продолжила гораздо увереннее. «Если можно, я бы хотела, чтобы корона Нантании профинансировала масштабные исследования в сфере межмировых перемещений. И если все получится, способствовала тому, чтобы мои родители перенеслись на Орбис и остались жить тут». Король удивленно приподнял брови, но согласился. «Я мало понимаю в этих материях. Чем могу, помогу». Однако практическая реализация останется на совести служащих храма. Благодарю. Ох, как Стефан обрадовался новостям. Обнял меня, расцеловал, закружил по комнате. «Ты – самая разумная иномерянка из всех, что мне встречались», – заявил он. «Горжусь твоей целеустремленностью». Побочным эффектом моего желания, правда, оказалось то, что вампира я теперь видела по большей части со спины и в обнимку с огромными талмудами. Однако где-то через полгода Стефан гордо выложил передо мной какие-то непонятные схемы. Еще спустя месяц в зале перемещений состоялись первые испытания. Увы, провальные. «Ну что ж, отрицательный результат тоже полезен», – заявил магистр. «Не падай духом». Вампир нахмурился, 2 дня ходил расстроенный да нельзя, затем снова на долгие недели погрузился в расчеты. Попытки, провалы, новые попытки. Первое контролируемое путешествие состоялось в конце года, и я принялась считать дни до часа икс. Возвращение домой оказалось каким-то будничным, что ли. Алтарь, пентаграмма, сияние магических потоков, рывок, хлопок, вихрь. И вот мы со Стефаном уже стоим посреди знакомой до боли улицы моего родного города. Серые 5-этажки, слегка вытоптанные газоны, бульвар с тополями, припаркованные машины, выгоревшая под солнцем вывеска гастронома, люди, спешащие по своим делам. Ничего особенного, но у меня горло сжалось. Вампир с любопытством оглядывался по сторонам. «Надо же! Какой строгий и упорядоченный у вас мир!» но слишком холодный и тусклый. Я молча потянула Стефана за собой. То, что родители дома, мы знали наверняка. Перемещение отслеживало родственную энергетику. Мы поднялись по полутемной лестнице, нашли нужную квартиру, позвонили. Дверь открылась. На пороге стоял мой отец, постаревший не на год, лет на 10. На голове ни единого темного волоса, взгляд потухший, плечи опущены. И все же вот он, живой, здоровый и горячо любимый. «Лена», – прошептал отец побелевшими губами. «Это я, папа». Слезы сами потекли из глаз. Я вернулась. Он порывисто привлек меня к себе, сжал до хруста в костях. «Кто там, Вова?» – донесся с кухни женский голос. Не дождавшись ответа, мама выглянула в коридор. Увидела нас, ахнула, уронила на пол полотенце, прижала руки к побелевшим щекам. «Не стоит так волноваться». Вампир и сам выглядел перепуганным. «Мы не призраки, не тени прошлого. Это действительно Лена. А я – Стефан Янку, ее жених. Простите, что без приглашения. Можно нам с вами поговорить?» Дальше было все. Слезы, смех, объятия, корвалол из ложечки, крепкий кофе с валидолом, снова слезы и объятия, ступор и неверие, недолгие сомнения, поспешные сборы. И, наконец, Орбис пополнился двумя новыми обитателями. Полезное все же дело эти курсы адаптации и программа «Стандарт» с экодомиком в деревне. Да кто бы мог подумать, что все это однажды очень пригодится. И знаете, что я вам скажу? «Ослик и телега – отличный вид транспорта». Послесловие. О гномах, танцах и случайных судьбоносных встречах. «Ты издеваешься?» Стефан смотрел на меня с таким выражением лица, словно я предложила ему что-то крайне неприличное и нарушающее законы мироздания. «Ничуть. Серьезнее предложение мир еще не слышал». «Я понимаю, конечно, что ты переживаешь о судьбе старого друга, но, по-твоему, это разумно?» «А что такого?» Я невинно хлопнула глазами. «Считай, что я восполняю пробелы образования и углубляю знакомство с культурой малых этнических групп. У меня, может, до сих пор в памяти картинка из того подземелья. Та, которая с шестом. Сорваться в бар для суровых бородатых рудокопов – это слишком провокационно, не спорю. Но фестиваль-то вроде международный. Приходи, кто хочет, уходи, когда вздумается. Я уточняла». Немного шума и танцев, живой огонек, солодово-пшеничные продукты брожения, капля легкомыслия, новые знакомства. Совершенно случайные, прошу отметить. Все, как и положено. Я бы не лез в чужую душу. А непрошенная жалость – это вообще унизительно. Он теперь знаменитость, взрослый дракон. Ты уверена, что ему помощь нужна? Тем более, наша. Ни в чем я не уверена. Но видеть не могу, как он постоянно избегает жизни. «Сам знаешь, это чревато». Стефан тяжело вздохнул, взъерошил и без того лохматую голову. «Амада не согласится идти с нами». «А мы с ним и не пойдем. Главное – подтолкнуть к действию. Дальше вся надежда на врожденную склонность к авантюризму и счастливую звезду». «Он откажется». «Мы с Мирабель все продумали. Рабочая необходимость». Я махнула в воздухе свернутым в рулон приказом с королевской печатью. И мы проследим, чтобы необходимость не закончилась слишком быстро. Мой муж закатил глаза и выдал, никому не обращаясь. «Боги, вот за что мне такое наказание?» «Карма», – вздохнула я. «Неизбежность воздаяния за прошлые ошибки. И потом, не поддержать Амада было бы подло с нашей стороны». «Ладно», – сдался Стеф. «Когда выезжаем?» Международный фестиваль гномии культуры и искусства встретил нас фейерверками, громом музыки, развеселыми хмельными криками, праздничными флажками и горами разнообразной снеди на открытых кухнях. Огромное поле было заставлено шатрами и сценами, повсюду кипела торговля, прилавки ломились от чудно отделанных игрушек, невиданных устройств и механизмов, забавной посуды, горного инвентаря и инструментов, а также вышитых салфеточек, кружев, украшений и прочей милой женской мишуры. «Сколько тут народа?» – уважительно присвистнул Стефан, разглядывая разношерстную толпу. «Ну что, пошли искать этого вашего артефактора? Как там его?» «Грэхэм Колтис», – хмуро подсказала Мада. «Гном, контрабандист, гений механических устройств. Думается мне, в подполье его искать надо, а не тут. Попытка не пытка. Разумеется, бродили мы долго, а попутно слушали песни, дегустировали напитки, нахватались новостей, немного устали и слегка ошалели от масштаба мероприятия. Однако стоило нам найти одну единственную свободную лавочку, как совсем рядом весело и заливисто заиграла музыка. «О, ирландские мотивы и тут в моде!» Я поднялась и протолкалась к небольшой круглой площадке, на которой расположились исполнители. Три бородатых гнома, один со скрипкой, второй с флейтой, у третьего в руках что-то вроде трещотки. Рядом лихо отплясывали две миловидные рыжеволосые гномьи девушки. Летели по ветру клетчатые зеленые юбки, широкие рукава блузок, красные ленты в волосах. Ножки, обутые в аккуратные туфельки на каблучках, выстукивали замысловатый ритм. Народ прихлопывал в такт, свистел одобрительно, а потом самые отчаянные зрители тоже присоединились к танцу. Неожиданно сзади меня окликнул знакомый голос. «Леди Хелен!» Я оглянулась, передо мной стояла княжна Фейри. Легкое платье, перехваченное тонким поясом, сияло в лучах заходящего солнца оранжевым пламенем. Радужные крылья рассыпали по земле цветные блики. «Леди Адетта!» Совершенно искренне обрадовалась я и обняла старую знакомую. «Откуда вы тут?» «Да вот. Сбежала от рабочей рутины, а то совсем грустно было». «И правильно». Я нагло подхватила ее под руку. «Нечего киснуть, когда кругом такой праздник. Пойдемте, я тут не одна. Думаю, моих спутников вы хорошо помните». «Ох!» – смутилась она, заметив Амада. «Думаете, это уместно? Может, мне не рады будут? Пара минут». Но не поздороваться было бы вовсе неприлично. Сначала Адетта смущалась и краснела, потом, поняв, что никто не собирается вспоминать проделки ее дяди, расслабилась и даже поведала нам кое-что о жизни своего княжества. «У нас многое поменялось. Я уговорила родителей пересмотреть торговую политику и заключить строительный контракт. Предложила гномам оборудовать у нас что-то вроде механического театра или парка развлечений. Ну, знаете, когда все ездит, крутится, музыка играет, как в заводной шкатулке, но посложнее и гораздо масштабнее. Многие приезжают посмотреть на это чудо. Туристы, любители романтики и ярких эмоций, везут детвору. Проект успешный, мне нравится с ним возиться. Это лучше, чем работать на эльфов и трястись над пошлинами. А еще мне очень понравились гномьи танцы», – созналась она. «Они сложные, то огненные, то легкие, воздушные. Я даже выучила несколько, но никто из друзей моего интереса не разделяет, а искать партнеров в толпе незнакомцев неловко». «Незадача!» Я незаметно пнула Стефа и состроила ему большие глаза. «Я бы очень хотела посмотреть, как вы танцуете». «Я тоже!» Быстро согласился вампир. «Но сам не умею». И выжидающе уставился на дракона. «Впрочем, как и мы с Адеттой». «Хм». Амада явно не ожидал от нас подобного напора. «Возможно, я мог бы составить вам компанию. В юности, когда меня носило по большим дорогам, я выучил несколько движений. Не уверен, что они правильные, все-таки трактирный стиль отличается от замкового». «Так и я у работяг училась, а не на натертом до блеска паркете». Фейри неловко покосилась в сторону музыкантов. «Что ж, тогда, может, попробуем?» Адетта вспыхнула и стала не просто милой, а по-настоящему очаровательной. Она торопливо закивала, не упускать же такую возможность. Дракон подал ей руку, и они направились в сторону импровизированного танцпола. Я глядела им вслед, на несмелые улыбки, осторожные пока еще жесты, искорки интереса в глазах, и чувствовала, что, пожалуй, нам со Стефаном пора собираться домой. Муж, как всегда угадавший все без слов, приобнял меня и шепнул на ушко. «Как думаешь, это можно считать достаточной случайностью?» «Кто знает?» – процитировала я давние слова Гвида. «Кто знает,